Последний смех. Ангус Брин, начальник отдела космических исследований в межпланетной колониальной корпорации, задорно рассмеялся, расчесывая волосы перед зеркалом. Почему бы ему не рассмеяться? Ведь он готовился вкусить на завтрак самые изысканные блюда, и это еще не все. Сегодняшний день являл собой самый крайний срок возможного возвращения Мартина Вейла с планеты Гестерро, и только данное отнюдь нереальное событие могло сорвать коварный план Брина по приобретению законных прав на имущество, страховку и изобретение своего коллеги. Брин быстро прибрал к рукам собственность ученого-исследователя, отправившегося в свой последний полет. Все, что принадлежало Вейлу, теперь перешло под контроль Брина, и сегодня его легально объявят с преемником безвременно почившего коллеги. Поэтому Ангус вполне мог позволить себе смеяться, глядя в зеркало на свое толстощекое отражение. Внезапно смех застрял в горле Брина, а злорадная ухмылка застыла на лице, будто приклеившись к губам. Ушей Ангуса достиг неожиданно раздавшийся раскатистый удар, сотрясший каждую балку его роскошного жилища. Без сомнения, это корабль грохнулся на посадочную площадку, устроенную на заднем дворике. Возможно, кому-то сочетание посадочной площадки и заднего дворика покажется смешным, но только не Ангусу Брину. Задний дворик этого пухленького человека занимал площадь, равную квадратной миле, граничащей с территорией гигантского космического экспериментального завода, и частные корабли, выполняя полетные задания, иногда пользовались домашним космодромом Брина. Но они не сваливались нежданно-негаданно с небес, совершая незапланированные посадки. Брин сердито нахмурил брови и отложил в сторону расческу. Если какой-то пьяный недоумок по ошибке приземлился в его личной космической гавани, то Ангус обязательно позаботится о том, чтобы нарушителя лишили лицензии пилота, и дело с концом. Досадливо морща лоб, Брин подошел к стеклянной стене, заменяющей ему окна. Отсюда открывался живописнейший вид на изрядно потрепанную тушку корабля, распластавшуюся на плитах посадочной площадки. «Ну, я... будь я вечно проклят!» — воскликнул побледневший Брин. «Точно подмечено. Именно Брин являлся образцовым кандидатом на обретение вечного проклятия, хотя знал об этом только он сам. Но сейчас Ангус был наилучшим соискателем на присвоение титула «Мистер Изумления». Он впился взглядом в то, что никогда не ожидал увидеть вновь. Корабль ученого-исследователя, которого он послал на верную смерть, получив совершить самоубийственную посадку на поверхность Гестерро. Гестерро. Вполне подходящее название для шальной планеты-странницы, явившейся из неведомых глубин мироздания, чтобы посетить Плеяды. Ангус Брин отправил Мартина Вейла на Гестерро с разведывательной миссией, прекрасно сознавая, что вручает своему коллеге билет в один конец. До недавнего времени земные ученые даже не подозревали о существовании вышеупомянутой планеты, поэтому сведения о ней были чрезвычайно скупы. Доподлинно известно лишь то, что это некое блуждающее небесное тело, окруженное газовым облаком, пролагающее себе путь по какой-то хаотичной траектории движения в бесконечности космоса, минуя сияющие звезды, подобно океанскому лайнеру, оставляющему позади острова, затерянные в безбрежных соленых водах. Брин послал Вейла на смерть «ради науки», в кавычках, а сам тем временем присвоил всю его собственность. Он точно знал, что Мартин никогда не вернется, и все же Вейл вернулся. Длинный серебристый корабль своим внешним видом походил на огромный кинжал, упавший из-под небесья. На слегка деформированных защитных пластинах корпуса явно были видны следы воздействия температурных перепадов и силы трения, а также вмятины, оставленные микрометеоритами. Брин не медлил ни секунды. Связавшись с диспетчерской башней, он сообщил, что знает о пробитии корабля, и распорядился: аварийную команду не высылать. Всю ответственность беру на себя». Свидетели встречи с Вейлом ему не нужны, ведь в полете у Мартина имелось достаточно времени, чтобы осмыслить всю злокозненность замысла Ангуса. Вооружившись пистолетом, Брин проверил обойму с инъекционными опиумными дротиками. Это на тот случай, если Мартин придет в бешенство при виде Ангуса. «Но пора с этим покончить», — пробормотал толстячок и направился прямиком к кораблю. Неугомонный ветерок трепал его белоснежную куртку, пока он шагал по плитам посадочной площадки. Всю дорогу его пристальный взгляд был прикован к закрытому корабельному люку. Ниже имелся аварийный рычаг, но Брин не торопился им воспользоваться. Пышущий жаром корпус корабля еще не остыл, и Ангусу пришлось немного подождать. Затем он натянул защитные перчатки и потянул рычаг на себя, высвобождая металлический трап, ведущий к прямоугольной бронированной крышке. Открыть снаружи корабельный люк, запертый изнутри и обеспечивающий безопасность пилота, чрезвычайно трудно. Однако у Брина наличествовал специальный мастер-ключ, вскрывающий любые корабельные замки. Только большие начальники, такие как Брин, обладали ключами, открывающими все двери. Только большие негодяи, такие как Брин, обогащались, сознательно отправляя других людей на неотвратимую смерть. Но Ангуса никогда не смущали подобные деяния. Он со спокойной душой похоронил Вейла и... ошибся. Иногда даже самые продуманные планы рушатся по стечению непредвиденных обстоятельств. «Пора с этим покончить», — повторил Брин, крепко сжав рукоятку пистолета. Он шагнул в темный провал открывающегося люка. Холодный поток искусственного воздуха, ударивший в лицо, заставил его зажмуриться и остановиться. В сумрачном свете ламп аварийного освещения он окинул беглым взглядом длинную и узкую кабину. Видимых повреждений внутренней обшивки нет, как и признаков жизни, только в дальнем конце кабины за пустующим креслом пилота безучастно мигали огоньки различных датчиков-индикаторов, разбросанных по панели управления. «Но где же Вейл? И койка пуста. Мог ли вообще корабль вернуться один? Почему Вейл ко мне не вышел?» По окончании длительного полета пилот, как правило, немедленно покидал кабину, напоминающую тюремную камеру. Когда-то давно Ангус слышал рассказ одного пилота о состоянии, близком к экстазу, в которое тот впадал всякий раз, как только ступал на твердую землю родной планеты. Однако Вейла нигде не видно, только пустая кабина с панелью управления, креслом и койкой. Глаза Брина постепенно начали привыкать к полутьме, царящей вокруг, и он вдруг заметил макушку Вейла, чуть возвышающуюся над спинкой кресла, повернутого к панели управления. «Вейл!» — тихо окликнул Ангус. Голова в кресле даже не шелохнулась. «Может, он потерял сознание? А может, мне улыбнется удача, и он все же... умер? Необходимо проверить. Вейл!» Громче позвал Ангус. Неожиданно что-то зашуршало в непроглядной глубине одной из открытых настенных полок. В испуге толстячок едва не выпрыгнул из собственной кожи. Это стало бы величайшим подвигом, учитывая немалый вес Брина. Он немного расслабился лишь тогда, когда вспомнил, что сентиментальный Вейл... взял в путешествие свою кошку-комету. Она грациозно спрыгнула на палубу, и Брин не поверил собственным глазам. У серой кошки, направляющейся к нему, не было головы. Безголовая кошка выгнула дугой спину и потерлась о ноги Брина. Затаив дыхание, Ангус заставил себя внимательно рассмотреть жуткое животное. Он увидел, что шею кошки венчает маленькая блестящая круглая пластина, похожая на крышку от консервной банки, из-под которой торчат какие-то проводки. Без сомнения, у кошки нет головы и в помине. Безголовая но живая. На подгибающихся ногах Брин медленно двинулся к креслу пилота. Он бессознательно протянул руку, чтобы потормошить Вейла за плечо. Но его рука ощутила лишь пустоту. Не в силах оторвать взгляд от безголового порождения ночного кошмара, Брин больно ущипнул себя, надеясь проснуться в своей постели, однако ничего не изменилось. Кошка по-прежнему терла бока о его ноги, а голова Вейла оставалась такой же неподвижной. Во второй раз Ангус попытался дотянуться до плеча Мартина, и опять его рука встретилась с абсолютной пустотой. Тогда Брин, трясясь от страха, заглянул за спинку кресла пилота и оказался лицом к лицу с бестелесной головой Вейла. Закрепленная на верхней половине кресла несколькими узкими полосками стальной ленты с исходящим из шеи переплетением проводов, резиновых шлангов и трубок, голова Вейла воззрилась на Брина. Отступив шаг назад, Ангус уставился на мертвое лицо, на застывший в леденящей улыбке рот, на широко открытые глаза. Смотрел. «Как жизнь, Брин?» «Нет, это немыслимо. Мертвые губы шевелились, и с языка срывались слова, произнесенные неестественным метрическим голосом, который не мог принадлежать Мартину Вейлу». «Что с тобой, Брин? Удивлен?» «Да», — чуть слышно пролепетал Ангус. «Не думал увидеть вновь мое лицо, да? Но это практически все, что ты видишь перед собой». «Вейл, не шути так». «Шутка? Так вот, оказывается, в чем дело, не так ли? Шутка!» Синевато-бледные губы Вейла растянулись в широкой улыбке. Брин вгляделся в улыбающееся лицо, и ужас еще глубже вонзил свои острые когти в его сердце. За время путешествия лик Мартина неизгладимо изменился. Нет, его волосы не поседели, и морщины не избороздили кожу. Стали иными только глаза, нечеловеческие, налитые кровью, полыхающие адским огнем. Ангуса передергивало всякий раз, когда он встречался взглядом с головой своего бывшего коллеги. Толстячок видел, как многочисленные провода и шланги исходят из шеи, подобно нитям вены артерий. Видел, что они тянутся вниз к сиденью, которое кто-то снял, а затем по-новому установил, запустив их под него. За каждым вздохом и взглядом Брина зорко следили горящие глаза Вейла. «Хорошая работа, не правда ли? Ну, выглядит чуточку грубовато, как в том русском эксперименте, о котором мы читали в школе. Они использовали физиологический раствор для поддержания жизни в собачьей голове. Помнишь? В моем случае, однако, все несколько иначе». Брин по-прежнему таращился на говорящую голову, дивясь фальшивому голосу, лишенному естественности. «Может, дело тут в отсутствии легких, а может, в серебристой трубке, вон торчащей из горла?» Ноздри не трепетали. Дыхание отсутствовало. «Химическая жизнь». Кровь циркулировала по сложной системе шлангов и трубок. Замкнутая система жизнеобеспечения. Брин попытался восстановить в памяти хоть что-то из своего химико-биологического багажа знаний, но только бессвязные фрагменты информации всплывали в мозгу, парализованным чистейшим ужасом. «Вейл, что случилось? Как такое возможно?» Голова рассмеялась. Стиснутая стальной лентой, она содрогалась от хохота. «Извини, но мне больно смеяться. Иногда я об этом забываю. Ты понял?» Брин боязливо кивнул. Разве мог он что-нибудь понять в случившемся? Ему хотелось бежать, но ноги отказывались повиноваться, будто превратившись в каменные столбы. Исключительно по его вине Вейл стал таким, и теперь живая голова, лишенное тело, взирала на него с бездушным весельем в глазах. Хотя сама по себе говорящая голова не могла навредить, но Брин дрожал, как в лихорадке. «Продолжай», — глухо прошептал он. «Я следовал твоим указаниям и звездным картам», — загудел металлический голос. «Сам путь к Гестеру не имеет значения. О, я знаю, что смог тебя заинтересовать. В начале пути мне тоже было очень интересно. Во время полета я подробно все записывал. Загляни в блокнот, если тебе нужны детали. Все измерения и наблюдения зафиксированы. Однако теперь они не представляют для меня какой-либо ценности. А когда дослушаешь мою историю до самого конца, для тебя тоже эти записи потеряют свою значимость. Кому захочется читать дорожную карту, ведущую в ад?» Из горла Вейла вновь вырвался смех, похожий на противный механический скрежет ржавых железных шестерней, от которого желудок Брина чуть не вывернуло наизнанку. «Я хочу рассказать тебе кое-что о Гестеро. Знаешь, я совершил посадку. Проведя предварительные замеры и проанализировав их результаты, я пришел к выводу, что шлем и кислородная маска не понадобятся. Так случилось, что моя кошка-комета покинула корабль, увязавшись за мной». Вейл воспаленными глазами указал на кошку. Брин, которого не покидало ощущение кошмарного сна, тоже метнул взгляд на безголовое животное с блестящей пластиной вместо головы. А голос Вейла вновь загудел. «Я пропущу подробности. Больно говорить. И ничего важного. Кроме того, что я сейчас тебе сообщу. Планета Гестера обитаема. Она населена людьми, если угодно их так называть». В волнении Брин выпалил. «Люди? Земное человечество еще никогда не вступало в контакт с иными разумными существами. Вейл, ты понимаешь, что означает такое открытие?» «Да», — ответила говорящая голова. «Но ты не понимаешь. Пока не понимаешь. Эти люди ни в чем не нуждаются. Им даже незачем учиться. Поначалу я обрадовался. Я думал, что встретился с высшей расой. Ведь они живут в огромных городах, облачаются в удивительные одежды, разговаривают, общаются между собой. У них в достаточной степени развиты телепатические способности. Мы контактировали, обмениваясь мысленными образами, так как их речь слишком трудна для изучения. Их привычки тоже сложны для понимания. Хотя это совсем не важно. Я даже не стану говорить о них». «Что значит «совсем не важно»?» — возмутился Ангус. «Любые сведения о планете и ее обитателях — это очень важно!» Безмерная жадность взяла верх над страхом. Ведь обнародование такого величайшего открытия гарантировало бы Брину всемирную славу и сулило несметные богатства. «Нет!» — произнес Вейл. «Важно лишь то, что они со мной сотворили». Его голос дрогнул, и злая насмешка исчезла из взгляда. Бывшие коллеги смотрели друг на друга в упор, глаза в глаза. «Видишь, что они сделали со мной?» — удрученно спросил Уэйл. «Знаешь, почему?» «Нет». «Ради шутки». «Шутки?» «Да. Теперь-то ты понимаешь. Эти люди действительно обладают высокоразвитым интеллектом. Мы всегда утверждали, что разум превыше всего. Однако мы с ними не являемся братьями по разуму. Например, на Гестерра нет музыки, нет живописи, отсутствуют даже книги. Помыслы обитателей планеты находятся за пределами творческих сфер. Их не прельщает что-либо искусственное. Их не заботит то, что мы именуем цивилизацией. Они не строят высотные здания и огромные фабрики. Они не стремятся зарабатывать большие деньги. Их мировосприятие гораздо выше того, что мы называем патриотизмом, идеалом, любовью. Хотя они прекрасно понимают значение данных слов. «Так а чем же они интересуются?» — спросил Брин. «Шутками». «Шутками?» — эхом прозвучал вопрос Ангуса. «Да. А поскольку в юморе всегда имеет место жестокость, то они жестоки. Они уподобились древнеримским императорам, которых было все, что только можно желать, и это сделало их жестокосердечными в своих увеселительных забавах, как Калигула. Им не откажешь в чувстве юмора. Я это выяснил на собственной шкуре. Вот к ним прибыл я, чужак из другого мира. Испугались ли они меня? Нет. Они слишком умны, чтобы поддаваться страху. Поклонялись ли они мне, будто первобытные дикари? Опять же, нет. Их реакция не была нашей, человеческой. Они не изучали меня. С их стороны отсутствовало даже любопытство. Сложная наука их цивилизации не является средством изучения. Они используют ее только для шуток. Вейл умолк на мгновение, будто хотел перевести дух и восстановить сбившееся дыхание, которого у него теперь нет. «Это они сделали со мной, Брин. Они развлекались с моим телом, будто шкодливые дети, получившие в руки новую игрушку. Но начали они с кометы. На Гестерра нет животных, и поэтому они предпочли сначала ставить свои зловещие опыты на кошки. Ты видишь ужасные результаты их экспериментов, не так ли? Они пожелали, чтобы забавное маленькое существо осталось жить после операции по удалению мозга. Для них это была своего рода игра, головоломка. Они получали огромное удовольствие, как наши предки, которые несколько столетий тому назад возились с автомобилями и радиоприемниками, разбирая и собирая их заново. Они это сотворили с кометой. Они это проделали со мной». Глаза Мартина увлажнились, и одинокая слеза сползла по щеке. Он тихо спросил. «Ты добился желаемого, Брин? Добился, да?» «Что? Что ты имеешь в виду?» «Ты отправил меня туда умирать, не правда ли?» «Нет, нет». «О, зачем ты врешь? Я же не могу тебе навредить, верно?» Губы Брина невольно растянулись в улыбке. Да, это являлось чистой правдой. Ангус опустил пистолет. Голова Вейла не опасна, но очень полезна. Брин тут же подумал, что следует созвать своих начальников, коллег и прочих ученых, выставить перед ними говорящую голову Мартина, рассказать невероятную историю, провести исследование таинственных процессов, поддерживающих жизнь в мертвой голове. Возможно, сам Брин сумеет овладеть хитрой инопланетной технологией сохранения жизни после смерти. Ничего сверхъестественного, никакой мистики, всего лишь разумное сочетание химии, биологии и хирургии. Почему бы и нет? При этом все права на имущество Мартина останутся у Ангуса. Однако у Брина имелся один вопрос, который его очень беспокоил, и ответ он должен узнать первым. «Думаю, что ты действительно умен, Вейл», — начал Ангус. «Я не был уверен в твоем возвращении, это правда. Но, клянусь, мое поручение не подразумевало ничего закулисного. Ты самый подготовленный, самый смелый, самый выносливый, и я искренне рад, что ты с честью выполнил опасную миссию, невзирая на приключившийся с тобой несчастный случай». «Ты называешь случившееся со мной несчастным случаем?» Мертвые губы искривились в безрадостной улыбке. «Скорее, несчастным случаем стало мое возвращение». «Да, я как раз хотел спросить тебя об этом. Почему они отпустили тебя? Почему они отправили тебя обратно?» «Из-за чувства юмора», — ответил Вейл. «Они отправили меня, чтобы убить тебя». «Убить меня? Зачем?» Брин содрогнулся всем своим круглобоким тельцем. «Я рассказал им свою историю. Сказал, что ты послал меня. Они обхохотались, проведя психоаналитический анализ твоей личности на основе моих воспоминаний. Они вывернули наизнанку всю твою сущность. Они доказали мне, что ты вовсе не ждешь моего возвращения, а твоим мотивом была кража моих изобретений и собственности. Ты будешь это отрицать?» «Ой, дурак! Он все знал!» Пухлые пальчики Брина еще крепче охватили рукоятку пистолета, будто спасительную соломинку. Он улыбнулся через силу, пытаясь убедить себя в том, что ему нечего опасаться говорящей головы, прикованной к креслу. «Значит, они тебя отпустили?» — пробурчал он. — Что-то вроде того. — Да. Когда я оправился от шока, то подкинул им прекрасную идею для одной славной шутки. Моя задумка взывала к их чувству юмора. Вот почему они позволили мне вернуться и убить тебя. Теперь Брин окончательно уверовал в то, что Вейл лишился не только тела, но и здравого рассудка. Он предполагал это еще с первой минуты их разговора. Он распознал это по нездоровому блеску жутких глаз, в которых отражалось торжество безумия. «Чувство юмора, знаешь ли? Ты не ожидаешь моего возвращения. Поначалу ты испугаешься, увидев мое состояние, а затем успокоишься, удостоверившись моей беспомощности. Мы поговорим. Я расскажу о необычных людях, обладающих поистине величайшими познаниями в области хирургии и химии. Как они контролируют жизнь и смерть. Как они в шутку даруют жизнь безголовой кошке и бестелесной человеческой голове. Как они заставляют биться мертвое сердце посредством проводов и шлангов, а руки и ноги двигаться, подчиняясь мысленным приказам. И ты внимательно выслушаешь меня. Поверишь каждому сказанному слову, даже не догадываясь, что я тебя убью. Именно об этом я мечтал долгими месяцами обратного полета, разглядывая великую космическую бездну на экране внешнего обзора и вспоминая твою агонию. Лишь мысль о твоей скорой смерти утешала и радовала меня. Видишь ли, я перенял их чувство юмора. Пришло время смеяться. «Ты!» — возмутился Брин. «Ты не в состоянии меня убить. Ты не можешь даже двигаться». «А кто, по-твоему, вывел корабль в космос?» Захихикал Вейл. «Моя голова только руководила. Да, я стал прилежным кукловодом. Ведь мой мозг, несмотря на все инопланетные хирургические ухищрения, не в состоянии воздействовать на рычаги и кнопки управления одной лишь силой мысли». «Кто вел корабль?» — хриплым шепотом спросил Брин. Ответ внезапно оказался позади него. Зловещий ответ, сжавший горло Брина ледяными мертвыми руками, выдавливая из него жизнь. Пока он объяснялся с говорящей головой, тело Вейла бесшумно появилось из темного неосвещенного угла за спиной, чтобы начать смертельную потеху. Ангус выронил пистолет, в ужасе уставившись на безголовое чудовище с блестящей пластиной, прикрывающей обрубок шеи, на омерзительный шедевр, сотворенный дьявольской хирургией странной кочующей планеты, на неуклюжий кошмар, душивший его. Проваливаясь в небытие, Брин сквозь нарастающий шум в ушах слышал смех Вейла. В тот же миг пятерня новоявленного существа отпустила горло Ангуса, скользнула вниз тела, вцепилась в кисть его правой руки и начала дергать ее вверх и вниз. «Да!» — ликовала голова Вейла. «Изумительное чувство юмора! Оно есть у всех нас! Ты послал меня на смерть! Они отрезали мне голову! И я заявил им, что вернусь на землю только при одном условии. Они должны устроить все так, чтобы я еще разок смог пожать твою руку». Жизнь Брина угасла, а смех беспрерывно звучал в сумраке кабины космического корабля, эхом отражаясь от металла внутренней обшивки. И обезглавленное тело продолжало сжимать руку Брина в жесте приветствия. Роберт Блох. Последний смех. Смеялся Алексей Дик.